Здесь и далее несколько набросков и заготовок к статье о русской хоровой культуре. Леденев. Хороший человек, благородный и честный, но несколько всеядный. Записанное о Леденеве не совсем верно сформулировано. Речь идет о его всетерпимости, даже к заведомо дурным явлениям. Неразборчивая доброта. Это кажется верно. 20 июня. Дело СВААП. Данелия на среду. Материалы в Кембридж. Речь идет об ответах в анкете, присланной редакцией известного издания Оксфордского университета из серии «Who is who in music?». Бродянская. Проверить перевод анкеты. Подписать оба письма. Отослать деньги, $295, через банк с первым письмом. Предварившее утро. Интересная деталь акустического решения произведения для голоса соло, меццо-сопрано, с симфоническим оркестром. Мария приходит на могилу Христа. Предварившее утро, я же о Марии, которое должно было войти в большое сочинение ораториального типа из литургической поэзии. Смотрите ПСП, номер 102 и номер 238. О замысле ораториального произведения смотрите мою вступительную статью к публикации песнопений и молитв в 21-м томе полного собрания сочинений Георгия Свиридова. Ангел — знак равенства. Микрофон — знак равенства. Альт. О критике и гласности. Человек, производящий некоторые ценности, чаще всего бережет свое имя. Он бережет сознательно, а чаще всего даже инстинктивно. Свое творчество, то есть то, что он произвел как художник, лучшую часть своей души, лучшую часть самого себя. Художник, в сущности, беззащитен чаще всего, за исключением людей бойцовского темперамента, новаторов, революционеров, или, наоборот, консервативно настроенных деятелей искусства, традиционалистов, сторонников эволюционного развития жизни и творчества как одного из ее проявлений. Художник редко ввязывается в борьбу, за исключением людей, имеющих борьбу главной идеей, пронизывающей творчество их, в первую даже очередь. Художник же инстинктивно бережет свое доброе имя, если оно у него есть, благодаря талантливости его сочинений. Так называемый критик редко имеет доброе имя. Подобные люди, разумеется, есть, хотя полемика дурно, в общем, отзывается на глубине творчества. Но современная гласность и ее исполинские размеры всякого неспровержения всех и вся, фактически духовная или бездуховная революция. Человек, у которого нет никакого доброго имени, он свободен от заботы о том, что он произвел, сотворил, и критик, иной раз нанятый. Таких же приходилось в жизни читать великое множество раз. Газеты абонируют, приглашают на гастроль, когда есть необходимость облаять, оскорбить заведомо порядочного, честного, а иной раз и выдающегося человека. Что взять с такого критика? Да ничего. Да ничего не возьмешь. Нет ни совести, ни доброго имени. В большинстве своем это нанятые люди, — которым не откажешь в знаках и регалиях. Наводнив художественный мир, они составили касту неприкасаемых. Иные боятся к ним прикоснуться. Террор этих людей ужасен, дело доходит до прямого уничтожения. Союзы композиторов состоят из никчемных людей, неспособных к полезному делу, живущих паразитической жизнью и живущих припеваючи. Весь этот мир дармоедов — зловредная опухоль на жизни. Они владеют своими журналами и газетами, где пишут что им угодно. Это советские сверхчеловеки. Кающиеся разбойники. Тяжкое впечатление производит лицезрение многолетних партийных властителей страны, государства и партии, недавних членов Политбюро, ныне стоящих со свечой на публичном молебстве. Кого может обмануть этот бесстыдный маскарад? Он позорит и церковь. Люди без каких-либо принципов, без всякого подобия совести, голое честолюбие и властолюбие. Я могу понять заблуждение. Иди, покайся. Вчера он держал в руке партийную нагайку или наган. Сегодня свечу. Завтра он отдаст приказ уничтожить страну. Свою или чужую ему все равно. Честолюбивый глупец способен на все. Он может спалить Рим, отсечь голову кому угодно, своему приятелю или великому человеку, священнику. У него нет ничего своего. Его потребности — жрать и командовать. Для удовлетворения этих страстей он способен сделать что угодно. Такой человек не имеет ни ума, ни воли, он не произнес ни одного серьезного слова. Это кукла, надутая дурным воздухом. Игрушка, марионетка в руках всемирных палачей, уничтожающих целые народы и, прежде всего, русский народ. Разговоры о России, о Санкт-Петербурге — это чудовищный обман русских людей, которым хотят сменить лишь форму рабства, не более. Нас ждет большая беда. За свою бесценную землю, залитую кровью наших предков, народ получит соевую похлебку и американскую консервированную тушенку. Нового русского дядю Тома надо подкормить, чтобы он получше работал. Продают людей, торгуют женщинами, рынок невольниц. Общество — тот же человек, ведь оно состоит из людей. Как отдельный человек может быть болен, возбужден, надломлен в своей психике или здоров, нормален в своих поступках и так далее, так и целый народ или общество может проявлять нравственное здоровье. Опытный и умелый нравственно здоровый врач для исцеления больного пользуется разумными способами лечения. Точно так же врач неумелый, по незнанию, а хуже того, умелый, но злой и корыстный, имеющий свои интересы, сознательно губит дело, вызывает постоянное систематическое раздражение, вызывает злобу, сеет в неимоверном количестве плевелы лжи, которой, кажется, нет уж предела. Даже подобие правды начинено ложью. От нее нет спасения. Она преподносится в неисчислимых количествах в средствах массовой информации. Но это уже не информация, то есть достоверное изложение некоторых фактов, событий и другого. Вместо этого мы слышим злобную политическую пропаганду, которой занимаются люди, нанятые для этой цели. Как попугаи. Они с преувеличением повторяют, тиражируют то, что им пишут те, кто нанял их. Спрос с них невелик. Через некоторое время тут будут другие. Сами эти люди являются гигантскими рупорами лжи. Практически целыми страницами, систематическими передачами и каналами владеют несколько людей, например, «Взгляд», «Браво», «Российские вкусы и симпатии». Вы не увидите здесь достойного, приличного человека. Неимоверное богатство русской культуры обращено в якобы ненужный хлам.